очень неразговорчивый. Я улыбнулся. Он еще немного поизучал меня. «Адвокат», — сказал он наконец. «Со стороны защиты, не обвинения. Или, может быть, какой-то профессор. Вот так я вас себе представляю. Марлоу». Примечание. Здесь и далее Скидмор называет доктора Делавера по имени известного литературного героя, частного сыщика Филиппа Марлоу. «Вы работаете в кино?» — спросил я. «Нет». Он засмеялся и прикоснулся кистью к губам. Опустив ее, продолжал. «Хотя, наверное, да, вообще-то я писатель». Он опять засмеялся. «Как и все в этом городе, верно? Но не сценарист. Упаси Боже от сценариев». Его смех стал тоном выше и длился дольше. «А вам приходилось писать сценарии?» «Нет, не приходилось». «Ничего. У вас все еще впереди. Здесь у всех есть какой-нибудь потрясающий сценарий, кроме меня. То, чем я зарабатываю на жизнь, называется графикой. Пульверизаторный фотореализм, чтобы продавать товары. То, что я делаю для забавы, называется искусством. Неряшливая свобода», — он помахал кистями, «а то, что я делаю, чтобы оставаться в здравом уме, называется писательством. Короткие рассказы, постмодернистские эссе. Парочка была опубликована в Ридере и Уикли. Навеянная настроением городская беллетристика о том, какие чувства пробуждают в людях музыка, деньги и вся лос-анджелесская жизнь. О том, какие неожиданные стороны Лос-Анджелес высвечивает в людях». «Как интересно», — сказал я, но это прозвучало не вполне убедительно. «Ну да», — весело парировал он, — «как будто вам не один черт. Вы ведь просто хотите сделать свое дело и поскорее вернуться домой, верно?» «Человеку нельзя без хобби». «Да-да», — согласился он, переложил кисти в левую руку, правую протянул мне и представился: «Ричард Скидмор». Мы обменялись рукопожатием, он отступил назад и пригласил проходить. Изнутри дом оказался типичным сооружением довоенной постройки. Тесные темные комнаты, где пахло растворимым кофе, готовой пищей, марихуаной и скипидаром. Стены с рельефной отделкой, закругленные арки, жестяные настенные светильники, ни в одном из которых не было лампочек. Кирпичная полка над камином, набитым брикетами Престо, с которых еще не были сняты обертки. Купленная по случаю мебель, в том числе несколько предметов садовой мебели из пластмассы и алюминиевых трубок, была беспорядочно расставлена на истертых деревянных полах. Искусство и все его спутники, причудливые формы, холсты в разных стадиях готовности, баночки и тюбики краски, отмокающие в кувшинчиках кисти, были повсюду, за исключением стен. Заляпанный красками мольберт стоял посреди гостиной в окружении куч скомканной бумаги, сломанных карандашей и огрызков угля. Чертежный стол и стул с регулируемым сиденьем располагались там, где, судя по всему, должен был находиться стол обеденный. Там же стоял компрессор с подсоединенным к нему пульверизатором для распыления красок. На стенах не было никаких украшений, если не считать единственного листа чертежной бумаги, пришпиленного над каминной полкой. В центре каллиграфическими буквами на нем было написано: «День саранчи, сумерки червей, ночь живого ужаса». «Мой роман», — сказал Скидмор, — «это одновременно и название, и начальная строка. Остальное состоится, когда опять наступит фаза усидчивости. У меня с этим всегда были проблемы». Я спросил: «Скотти Мориарти, вы познакомились благодаря вашему писательству?» Работа — дело прежде всего, а, Марлоу? Сколько же вам платит ваш босс за такую добросовестность? Это зависит от характера дела. Отлично, усмехнулся он. Уклончивый ответ. Знаете, то, что вы вот так просто зашли, действительно здорово. Именно поэтому я и люблю просыпаться утром в Лос-Анджелесе. Никогда не знаешь заранее, какой еще южно-калифорнийский типаж постучится в дверь. Еще один оценивающий взгляд. Я начал чувствовать себя натюрмортом. «Пожалуй, я вас использую в своей следующей вещи», — сказал он, проводя в воздухе воображаемую линию. «Частный сыщик». Вещи, которые видит он, вещи, которые видят его. Он собрал с шезлонга лежавшие там несколько холстов, покрытых абстрактными кляксами, и бесцеремонно бросил их на пол. «Садитесь!» Я опустился в шезлонг, а он уселся на деревянную табуретку, стоявшую точно напротив меня. «Вот здорово!» — повторил он. «Спасибо, что заглянули!» «Кэти Мориарти живет здесь?» «Ее квартира позади дома. Гаражная пристройка». «А кто домовладелец?» «Я», — с гордостью произнес он. «Дом достался мне по наследству от деда. Он был гомик. Вот почему дом в городе мальчиков. Вышел из уединения через 20 лет после смерти бабушки, и я был единственным родственником, который от него не отвернулся. Так что, когда он умер, все досталось мне. Дом, то, что называется машиной, сотня акций IBM, искусство сделки. Верно?» «Миссис Робинс говорит, что не видела Кэти больше месяца. Когда вы видели ее в последний раз?» «Странно», — сказал он. «Что именно?» «Что ее сестра наняла кого-то искать ее. Они с ней не ладили, по крайней мере, с точки зрения Кэти». «Почему же?» «Столкновение культур, без сомнения. Кэти называла сестру посаденской занудой. Из тех, которые говорят «мочеиспускание» и «дефекация». В противоположность самой Кэти. «Именно». Я снова спросил его, когда он ее видел последний раз. Он ответил: «Ну, тогда же, когда и миссис Зануда, около месяца назад». «Когда в последний раз она платила за квартиру?» «Квартира ей стоит сотню в месяц». «Смешно, правда? Я как-то не смог полностью войти в роль домовладельца». «Когда в последний раз Кэти платила эту сотню?» «В самом начале». «В самом начале чего?» «Нашего знакомства». «Она была просто счастлива, что нашла такое дешевое жилье, ведь в квартплату входит и стоимость всех удобств, потому что все счетчики остались общими, и не хотелось затевать возню с переделкой, так что Кэти решила сразу заплатить за 10 месяцев. Таким образом, у нее за квартиру заплачено по декабрь включительно».